Для кого эта книга? Моя книга может стать своего рода терапией для тех, кто чувствует, что не вписывается в образ хорошей матери. Чувствует и закапывает это в себе поглубже, потому что хочется соответствовать ожиданиям, хочется себя переделать, а нет, не выйдет. Так вот, сейчас будет хорошая новость. Прослушав эту книгу, вы поймете, что вы не в одиночестве, мой дорогой слушатель. И мы с вами абсолютно нормальные люди. Если вы пока не уверены, стоит ли вам обзаводиться спиногрызами, эта книга позволит вам заглянуть одним глазком в чудный мир материнства и еще раз убедиться, что пока не стоит в это все влезать. Или, наоборот, поразиться, как это может быть увлекательно, познавательно и даже порой весело и приятно. Если обратного пути нет, и вы вот-вот станете счастливой обладательницей вкусно пахнущего младенца, то дайте себе возможность расслабиться и почитать о том, что с ним нужно делать. Или, наоборот, чего в любом случае делать не стоит. Тут уж вы решите для себя сами. У вас будет отличная возможность, как в виртуальном квесте, ходить вместе с героем, не принимая на себя тяжесть его решений, а просто наблюдая за его поступками и реакцией на них. Молодые матери получат эксклюзивный шанс сравнить себя со мной и, опять же, испытать либо чувство сопричастности, что всегда успокаивает, либо чувство злорадства. Ага, ну вот, напоролась на то, за что боролась. В любом случае, я надеюсь, что книга вас точно развлечет и даст пищу для размышлений. А вот матери со стажем окажутся в самом выигрышном положении. Они смогут сравнить не только мою точку зрения со своей, но и конечный результат от моих и своих усилий. И тут вы найдете большое поле для обсуждений, на что я и надеюсь. Главное, о чем нужно помнить, я не психолог, не педагог. Мой опыт, как и опыт любой матери, уникален. Поэтому никакого менторства и ключей к идеальному ребенку вы в этой книге не найдете. Никаких «как воспитать вундеркинда», «10 способов найти подход к ребенку» и «идеальная мать» — это доступно каждому. Более того, не делайте, как я. Не воспринимайте эту книгу как руководство к действию. Я даю вам шанс посмотреть, что могло бы быть, если бы вы поступили, как я. И то не факт, ведь и дети у всех разные. Проживите со мной мое материнство без риска совершить те же ошибки. И посмотрите, что из этого может выйти. Убедитесь в своей правоте или, наоборот, допустите возможность другого пути. Понаблюдайте за мной и моими детьми со стороны. Что может быть интереснее?